Тимур Максютов. Девочка и страж. «Сиди здесь. Не уходи, не лезь никуда». «Хорошо. И ком не выключай. Слышишь меня, малыш?» «Да, папа». «Что «да, папа»? Как в прошлый раз хочешь? Два дрона из-за тебя потеряли. Рыжему чуть руку не оторвало». «Я же извинилась и дежурила не в очередь, и рыжий вовсе не сердится. А ком сам выключился? Ты же говорил, что светляки глушат». «Затарахтела, как сорока. Сиди, говорю, никуда, чтобы. Или точно в последний раз наверх. Ничем больше не уломаешь, даже днем рождения. Вопросы есть?» «Только один. Что такое сорока и чем он тарахтит? И почему 40, а не 55? Генератор, что ли, на 40 киловатт?» Папа поморщился, почесал переносицу. Он так делает, когда глохнет провод лифта или очередная банка древних консервов вздувается. Словом, когда озадачен. «Не знаю, надо у механика спросить. Просто поговорка такая. Не заговаривай мне зубы. Верх болтовни не любит. Верх за трёп наказывает. И страши на шум приходит, понятно?» «Так точно, командор». Я нарочито неловко отдала честь, ткнула согнутыми пальцами в наушник и вытаращила глаза. Папу всегда такой прием обезоруживает. Он теряется и перестает нудеть. Папа обнял меня и пошел, обходя островки черного мха. Остальные разведчики потянулись за ним, стало совсем тихо. Гигантский ствол в 5 метров обхватом переломился от метеоритного удара и уперся в землю верхушкой. Под ним, как под крышей, место кажется надежным и даже уютным. Седая объясняла. «Все мы дети подземелья. Нам наверху плохо. Привыкли к этим бетонным кишкам. Некоторых и силой не вытащить, паниковать начинают». «Я знаю, про кого Седая. Про механика. Он сильный, плечистый, руки у него как манипуляторы, толстые, крепкие и все время в черном масле. Но механик умеет вот этими неуклюжими с виду пальцами делать удивительные вещи. Чинить хоть гигантские шестерни лифтового привода, хоть тонкие кишочки детских игрушек. Куклу мне оживил. Я тогда была совсем маленькая, без Машки не засыпала, разговаривала с ней. Та в ответ шевелила пушистыми лапками, качала ушастой головой. И вот сломалась. Как я плакала, а механик починил. Механик — настоящий волшебник. По звуку определяет, где и чем захворал механизм, находит болячку и лечит. Папа говорит, что без механика убежище давно бы пропало. Сдох бы лифт, остановились холодильники, отключилась вентиляция, окончательно сгорел генератор, и мы бы все умерли в холодной темноте. Задохнулись раньше, чем погибли от голода. И вот этот механик, кумир и спаситель, могучий герой, тогда затрясся, словно тонкая веточка на ветру, побледнел так, что кожа стала светить сквозь привычный слой машинного масла. Упал на колени, и это только потому, что посмотрел наверх, а над ним оказался не бетонный потолок убежища, а сиреневое небо в огненных росчерках метеоритов. Механик заскулил и пополз к тамбуру в спасительное нутро лифта. Седая тогда сказала: «Агорафобия — боязнь открытых пространств. Тяжелый случай». А рыжий проворчал: «Меня самого колбасить начинает, как наверх посмотрю. Только и жду, что камнем грохнет или страж прыгнет». Мы так и не смогли без механика починить гусеничного робота. Теперь робот ржавеет под чужим злым небом, а в рейдах все приходится тащить на себе. Продукты, аппаратуру, оружие. Раньше папа уходил на несколько суток, искал другие убежища и охотился на стражей, а теперь уходит всего на несколько часов. Рыжий сказал, что это бессмысленно, так ничего не найти. Теперь мы навсегда останемся в убежище. «Сдохнем все тут!» Папа тогда закусил губу. Глаза его налились красным. Схватил рыжего и утащил в коридор. Оттуда раздались глухие удары, но никто не заступился за рыжего. Всем стало тошно, но думать, что мы никогда не выберемся из убежища, было еще тошнее. Вот сегодня папа опять пошел в рейд. С ним Седая и Рыжий, и еще двое парней из шестого отсека, похожих между собой. Я их все время путаю. А я села ждать под гигантским поломанным деревом. Положила пенку на камень, уселась, подтянула коленки руками и задумалась. Седая говорит, что у меня способности к научной деятельности, что я умею думать и анализировать, а папа фыркает и возражает, что я просто мечтательница. Так часто бывает. Задумываюсь о разном. Почему светляки глушат связь? Отчего я не боюсь неба? Даже любопытно в него смотреть и мечтать. Почему любуюсь искрами огненных росчерков раскаленных метеоритов, общей беды, космических убийц, из-за которых мы прячемся под землей, как червяки? Хотя папа говорит, что страши гораздо опаснее. Они наводят эти самые метеориты на людей. И вообще, страши чудовищные, мохнатые, похожие на гигантских пауков. Маленькие-то, привычные в убежище пауки, пугают. А эти двухметровые — прррр, вообще ужас. Седая говорит, что быть такого не может. Как неразумные, пусть и очень агрессивные страши, могут управлять метеоритами? Папа и Седая спорят долго, зло до грубости, и хотя я очень люблю папу, здесь мне хочется верить Седой. Если в нашем мире гигантские раскаленные камни летят с неба не просто так, не случайно, а специально выцеливая, чтобы убить, да еще и наводятся восьминогими волосатыми страшами, то такой мир неправильный, бесчеловечный, ужасный. В таком не хочется жить. А мне хочется жить именно в этом мире. Другого я не знаю и не помню. Я родилась на корабле, а про Землю только читала в книжке. И вообще я не боюсь пауков. Раньше у меня под койкой жил паучок. Миленький такой, серенький, с черными точками на спинке. Точек было ровно 10, а я как раз училась считать. Я прятала паучка от папы и называла Гришей. Ловила мух на камбузе и подкармливала Гришу. Он рос и толстел, сильно толстел, брюшко его раздуло. А потом оказалось, что Гриша — девочка. Вернее, паучья женщина родила 5 десятков крохотных прозрачных детей. Они подросли и разлетелись по всему убежищу на паутинках. Как взрослые визжали, даже папа. Наверное, они думали, что паучки превратятся в гигантских страшей. Я хихикнула, вспоминая эту историю. Папа, командор космических войск, храбрый, мужественный, кричал, увидев маленького паучка размером со спичечную головку. Я, конечно, не призналась, что поучаствовала в появлении Гришиных детей. Бегала вместе со всеми по убежищу, притворяясь, что ловлю паутинки с храбрыми аэронавтами. А сама спасала их и отправляла в вентиляцию. Я вспоминала еще много чего. Как механик учил меня читать по табличкам на бетонных стенах убежища. Камбус, медблок. Самую длинную и трудную — особая зона биологической защиты, вход без спецкостюма запрещен. Как я ушла гулять на нижний уровень, потеряла фонарик и заблудилась. Испугалась, кричала все тише, потому что устала. Плакала, уснула. Мне снилось, будто мох изменил цвет с черного на зеленый, а небо стало голубым, а не сиреневым, чистым, без кровавых ран метеоритных следов. И мне было очень хорошо. А потом в глаза ударил свет, и я услышала тревожные голоса. Меня искали и нашли. Рыжий поднял меня на руки и понес, а папа ругался странным голосом, будто хотел заплакать. Но ведь командоры космических войск не плачут. Потом я спохватилась, что забыла Машку, и зарыдала от страха, что Машка там, в темноте, испугается одна и пропадет. Папа опять заругался, а Рыжий хмыкнул и пошел назад. Нашел Машку и принес мне. А еще я вспоминала самое страшное в моей жизни — мой день рождения. Седая, Тогда она была еще не седой, а красивой брюнеткой, принесла с камбуза торт из манной каши с вареной сгущенкой и 4 самодельными свечками. Мама поцеловала меня в макушку и сказала: «Задуй их, малыш». Я дунула, и тут огненный шар, жуткий грохот, куски стен, летящие во все стороны. Крики, скрежет рвущегося металла. Человек с кровавой струей вместо оторванной головы. Мама опрокинула меня на пол, легла сверху, прикрывая собой. Из нее вытекала горячая и заливала мне глаза. Мама становилась все тяжелее. Седая вытащила меня из-под того, что только что было моей мамой, а теперь стала разорванным, неживым. В тот день метеорит пробил бетонный потолок убежища и убил многих. Папы не было. В тот день разведчики сказали, что вокруг убежища собираются стражи. Папа собрал отряд и пошел наверх убивать стражей. А когда разведчики вернулись, то очень долго искали в перекрученных, дымящихся, разбитых коридорах последних живых, бежавших на нижний уровень. Папа сказал, что это стражи навели метеорита на убежище, и он будет убивать стражей всю свою жизнь, всех, кого найдет. Но вот, каждый раз, когда вспоминаю тот день, я плачу. Машка прижалась, принялась царапать меня пластмассовыми коготками. И сиреневое небо тоже почувствовало, закапало слезами кислотного дождя. Капли падали в черный мох и шипели, под них лучше не попадать. Я поёжилась и накинула капюшон. Небо потемнело, стало почти черным, а метеоритные следы полосовали его яростно, словно рубили огненными саблями. Их становилось все больше. Я взглянула на ком. Прошло уже 6 часов, пора бы папе возвращаться. Достала пищевой батончик, принялась жевать безвкусные упругие кусочки. Терпеть их не могу, хотя Седая говорит, что в батончиках есть все необходимое и полезное. Небо будто подожгли. Пылающих следов становилось больше, казалось, что они все ближе. Мне стало страшно. Я включила ком на передачу и закричала: «Командор, ответь малышу! Прием! Командор!» Динамик кома невразумительно шипел. Из черного мха выбирались светляки и медленно поднимались, сбивались в огромный золотистый шар. Небо вдруг завизжало, из-за деревьев рванула вспышка, следом тугая волна взрыва. Меня сбросило с камня, закрутило, ударило, зазвенело в ушах. Я лежала на спине, отплевываясь кусочками черного мха. Светляки брызнули в стороны и исчезли. Я выковырила из-под себя ком и закричала: «Командор, сигнал 3 единицы, метеоритная опасность! Командор, прием, это малыш! Папа, мне страшно! Спаси меня, папочка!» Горели верхушки деревьев, удушливый дым стлался по земле. Кашляя, я поползла к убежищу, но быстро потеряла тропу. Трехкрылые птицы неслись надо мной, крича от ужаса, словно тоже не могли найти дорогу домой. Вдруг я увидела просвет, поковыляла туда. Сверху падали горящие ветки и черные хлопья. Выбралась на поляну. Рюкзака нет, экран кома разбила. Подумала, вот папа будет ругаться. «Пусть, ругайся. Ставь на дежурство хоть каждый день, только найди меня, папочка. И наверх можешь больше с собой не брать. Черт с ним, с этим верхом!» Я едва сдерживала слезы, но когда поняла, что потеряла Машку, зарыдала в голос. Дым полз из-под деревьев, клубился, лепил силуэты чудовищ, подбирался все ближе, шипел: «Умрешь, малыш, умрешь!» Я зажмурилась и протянула руки, чтобы нащупать в удушающем тумане маму, чтобы вместе. Наткнулась на что-то теплое, пушистое, как мамины волосы, и вскрикнула от радости. Открыла глаза и закричала от ужаса. Надо мной стоял страж. Папа рассказывал, первые люди прилетели 50 земных лет назад. Планета очень понравилась. Воздух, вода, леса гигантских деревьев, Нет опасных для человека ксенобиологических видов. Начали строить поселки, фермы, постоянный космодром. Отправили на Землю сигнал, что можно прилетать колонистам. Правда, сигнал шел 15 лет. Расстояния в космосе огромны. Я перебила. «Подожди, как это нет опасных видов? А страши?» Папа поморщился. «Именно, малыш, здесь кроется загадка. Самыми первыми из местных животных космозоологи открыли страшей, очень уж они заметные. Есть первое описание страшей — совершенно безобидные существа. Ну, страшноватые, конечно, но не агрессивные, любопытные, к людям доброжелательные. Была даже идея их приручить, чтобы перетаскивать тяжести. Как слонов? Да, или как верблюдов. А потом... потом все изменилось, и мы не знаем, как и почему. Некому было рассказать. Сохранившиеся записи первых колонистов бестолковые и отрывочны, что неудивительно, их мир погибал, было не до бумажек. Папа помолчал, поморщился. Внезапно начались метеоритные атаки. Горели леса, горели поселки и фермы, погибали наши. Это было странно. Раньше такого не случалось, хотя топографы находили множество старых ударных кратеров, давно заросших, заполненных водой. И каждый раз перед атакой возле поселков видели стражей. Люди поняли, что эти чудовища наводят на нас метеориты, принялись отстреливать врагов, но стало только хуже. Люди начали рыть убежища, спастись успели немногие. Когда наш звездный корабль закончил долгое путешествие и лег на орбиту, мы не смогли связаться ни с кем из первопоселенцев. Все планетарные передатчики были разбиты. С орбиты мы видели только разбомбленные поселки. Топливо заканчивалось, обратно не вернуться. Жить на орбите в тесном корабле, где проснулись после долгого сна пассажиры, невозможно. Надо было садиться на планету, лавируя между смертельно опасными метеоритами. А куда, если космодром разрушен? Но у нас был лучший в космофлоте пилот. Мы смогли сесть и до того, как в корабль ударил метеорит. Высадили часть колонистов. Меньшую часть. Папа замолчал. Я не торопила, понимая, наверняка среди сгоревших вместе с кораблем были его друзья. Пилот ухитрился посадить корабль недалеко от убежища. Мы спаслись, но нас слишком мало. С тех пор пытаемся разыскать остальные убежища, чтобы вместе найти выход, защититься от метеоритов и уничтожить страшей всех до единого, отомстить за всё и за всех. Всех. «И за маму», — прошептала я. «И за маму». Папа встал. Отвернулся к графику дежурств, будто ничего в этот момент не было важнее. Или потому, что не хотел, чтобы я увидела, как он плачет. «Ты должна знать, малыш, тем пилотом была твоя мама. Она спасла всех». Мне снилось, что меня качает на руках мама. Мне 3 года, я простудилась, мама лечит меня и укачивает, чтобы я заснула. Мама склонилась надо мной. Пушистые волосы защекотали щеку, я тихонько рассмеялась и очнулась. Надо мной качалось сиреневое небо в красных прожилках, трещали горящие ветви. 4 фиолетовых глаза смотрели на меня, между ними свешивался длинный клок шерсти и щекотал мою щеку. От ужаса я не смогла закричать. Меня нес на передних лапах страж, нес очень заботливо, аккуратно, слегка покачивая, нес, чтобы съесть. С дерева отломилась горящая ветка и полетела прямо в меня. Наверное, лучше сгореть живьем, чем быть съеденной гигантским пауком. Страж приподнял голову, дунул, ветка отлетела в сторону. Ядовитый дым обтекал нас, будто страж умел с ним управляться. Не пускал, не давал меня задушить. Я закрыла глаза и вдруг поняла, мне совсем не страшно. Мне спокойно и уютно, как на маминых руках. Наверное, я просто сошла с ума от всех этих переживаний. Страж остановился, опустил меня на мох, положил передо мной комочек. Я не сразу поняла, что это Машка. Немного обгоревшая, пахнущая дымом, но живая. Машка муркнула и тронула меня коготком. Тоже соскучилась. Страж протянул переднюю лапу, словно хотел показать что-то у меня за спиной. Я оглянулась. Это был вход в убежище. Страж отступил на пару шагов и кивнул. «Иди!» Я совсем запуталась, не понимая, что происходит. Почему он меня спас? Вытащил из огня и дыма? Почему принес к убежищу? Наверное, надо было сказать спасибо, но я не успела. Небо заревело, задрожала земля. Метеорит, разрывая воздух, плюясь огнем, летел прямо в меня. Я видела, как он становится все больше с каждым мгновением, вот уже в полнеба. Как обидно. Совсем чуть-чуть осталось до убежища. Хотя от такого гиганта и убежище не спасет. Раскаленный космический пришелец убьет всех. Страж вдруг напрягся, резко запахло озоном. По мохнатым лапам побежали искры, фиолетовые глаза вспыхнули, как прожекторы. Страж задрал средние лапы, вытянул их к небу, словно зенитное орудие. Беззвучная вспышка, и надо мной раскрылся гигантский полупрозрачный купол. Метеорит ударился в него, растекся огнем и исчез, не сумев пробить защиту. Медленно кружа опускались черные хлопья. Страж упал на живот, лапы его торчали вверх коленками в разнобой, будто страж обессилел, выложившись полностью в битве с метеоритом. Я поднялась с тлеющего мха, протянула руки, решилась и пошла к своему спасителю. Один шаг, второй. «Малыш, ложись, стреляю!» Я обернулась. Папа, обожженный, черный, без шлема, стоял у входа в убежище и целился из бластера. «Папа, не надо, не стреляй!» Вспышка ослепила. Ударила тяжелым, горячим. Меня бросило на землю. Папа поднял, перекинул через плечо, понес. Я била кулаками по спине, кричала. «Он спас меня! Всех! Он друг! Ты убил друга! Ты убийца! Убийца!» Рыжий, прикрывая отход, целился в скорчившегося обгорелого страша и бормотал: «У ребенка стресс пройдет. Надо поесть, девочка». Я отвернулась к стене. Седая вздохнула, убрала тарелку, сказала: «Понимаю, у тебя был тяжелый день. У всех был тяжелый день. Мы еле выбрались, а те двое из шестого сектора не смогли. Может, все-таки поговоришь с папой? Он очень переживает». «Нет. Ты что-то перепутала, девочка. Папа защитил тебя от страша, а ты назвала его... Нехорошо назвала. Надо извиниться». Страж остановил метеорит. Он спас не только меня, всех нас, убежище. Седая снова вздохнула. «Это полная ерунда. Метеорит разрушился сам. Там какая-то нестабильность внутренней структуры. Такое бывает и нередко». Я повернулась, посмотрела Седой в глаза. «И каждый раз, когда метеориты вдруг разрушаются, рядом оказываются страши, так?» Седая пожала плечами. «Не знаю. Даже если такое происходит, это всего лишь совпадение. Ну что же, ожоги я тебе смазала, руку забинтовала, надо поспать. Завтра ты все увидишь по-другому. Спокойной ночи». Седая встала, подошла к двери. «Подождите, вы ведь много раз были на охоте, убивали страшей?» «Конечно, как и все мы в рейдах. Скажите честно, они хоть раз нападали первыми?» Седая задумалась. «Нет, такого не было. Они вообще пытались как-то защищаться от вас, хотя бы убегать?» Седая усмехнулась. «Они всего лишь бестолковые, здоровенные пауки. Куда им осознавать происходящее? Спи». Седая выключила свет и ушла. Я лежала в темноте, скорчившись. У меня не было сил даже плакать. А там, наверху, под черно-красным небом, в темноте, лежал скорчившийся страж. Ему было очень больно, одиноко и обидно, как мне сейчас. Он жив, я чувствую это. Надо его спасти, надо всех спасти, как это сделала моя мама. Если включить лифт, то смена переполошится. Они сейчас сидят в дежурке, смотрят дурацкий сериал. Смотрят в тысячный раз, потому что у нас совсем мало записей. Все сгорело в корабле, который посадила моя мама. Поэтому я лезу наверх по балкам шахты. Это очень трудно и долго. Руки дрожат, ноги соскальзывают, болит обгоревшая ладонь. А еще у меня чудовищно тяжелый рюкзак. Там таблетки, инъекции, порошковый алюминий, все, что я смогла стащить. Еще в рюкзаке самый лучший наш аккумулятор. Его отдал механик. Сказал: «Надеюсь, ты знаешь, чего делаешь, девочка. Не переживай, не наябедничаю». Больше я никому не могла открыться и выскочила через запасной выход, открыв замок. Папа думает, что цифровой пароль весьма сложный, меняет его каждый день. Что там сложного? Это мой возраст в днях. Сегодня мне исполняется 12 в земном исчислении, значит, пароль 4380. Все просто. Эта планета раз в 100 лет проходит через метеоритное облако, а может, раз в 200 лет, неважно. Важно, что наши первые колонисты не могли этого знать, им не хватило информации. Когда это происходит, и на планету обрушиваются тысячи непрошенных космических гостей, в дело вступают стражи и защищают своих. Не всех, конечно, на всех их не хватит, только тех, до кого достанет сил. Тех, кого полюбили. Даже если это смешные двуногие пришельцы-чужаки — даже если эти бестолочи в тебя стреляют, спасать надо все равно. Я лезу наверх, отдыхаю и снова лезу. Я не знаю, поможет ли страшу мазь от ожогов, питается ли он порошковым алюминием или предпочитает кильку в томате, и зарядит ли его сердце самый лучший наш аккумулятор. Я просто надеюсь, ведь я видела электрические искры на его теле, когда он собирался силами, чтобы остановить метеорит. Если это не поможет, я приду завтра с другим набором, и послезавтра, и через неделю, пока не спасу, ведь только так и делают настоящие друзья. Я иду к тебе, мой страж. Мой страж.